Глава 41. «Что значит, мы поедем в ЗАГС?» «Тише, сына разбудишь». Орлов как будто надо мной смеется. Взгляд такой лукавый, но выражение лица абсолютно серьезное. Не шутит. Мы почти сразу уехали из гостей. После признания Ольги Александровны оставаться было неловко. Да и им с Тимуром есть что обсудить. Открывшаяся правда – настоящий шок для всех нас. Для меня, конечно, меньше. Все же я не часть орловской семьи. Внезапное предложение Кирилла слегка пошатнуло мою уверенность. Но уже следующей фразой он спускает с небес на землю. «Хочу Мишку записать на себя. Я ведь отец». «Ах, это...» – вырывается. Прикусываю губу. Внимательный мужской взгляд сразу же к ним приклеивается. Тут же в салоне становится душно. Сын уснул на заднем сиденье. И просыпаться, похоже, не собирается. Хотя мы уже остановились во дворе. Словно дает время своим родителям немного пообщаться. Конечно, это не так. Ребенок просто вымотался, устал. У него сегодня тоже непростой день был. А с Макаром, двоюродным братом, они так набегались, что оба едва на ногах держались. А ты о чем подумала? Орлов зачем-то приближается. Он уже отстегнулся. Может, собрался нас провожать, не знаю. Мысли начинают путаться. О чем? О чем? Конечно, тоже об этом. Пытаюсь выкрутиться, но внезапно оказываюсь в ловушке. И не только серых дымчатых глаз. Крепкие мужские руки вжимаются в сиденье. Кажется, еще пара мгновений, и он снова меня поцелует. А я? Я хочу этого? По крайней мере, против точно ничего не имею. Вот так. Орлов дважды покорил мое сердце. Что много лет назад, что сейчас рядом с ним, оно стучит, не переставая. Мгновение, и сзади доносится шорох. Кирилл резко отстраняется, а в салоне уже звучит детский голосок. «Мама, папа, мы приехали?» «Да, милый, пора домой». Ох, как бы привести дыхание в норму. Щеки тоже горят. Мы даже не поцеловались, а я уже вся плыву. Только с этим молодым мужчиной у меня такая бешеная химия. «Пап, а ты теперь живешь с нами?» Вот и главный вопрос. Я сжимаю кулаки. Ждала подобного, но хотелось оттянуть суровую реальность подольше. Ожидаю, что Орлов ответит категорическим отказом и слегка теряюсь от его слов. «Боюсь. Ваша с мамой квартира для нас троих маловато». «Купим дом!» – весело кричит сын. У меня в глазах паника, а Кирилл вдруг начинает, глядя на меня, хохотать. «Дом – это отличная идея!» – кивает. На место паники приходит злость. Зачем он пудрит ребенку мозги? Одно дело познакомиться с бабушкой и дедушкой, новыми родственниками. Другое – вводить в заблуждение. Но высказаться сейчас при ребенке не могу, а Орлова это лишь веселит. После поездки к родителям у него вообще удивительно поднялось настроение. Может, драка с братом поспособствовала? Выпустил пар и расслабился? Мужчины. Но я все-таки умудряюсь шепнуть ему, когда выходим из машины. Пожалуйста, не давай несбыточных обещаний моему сыну. Нашему. Поправляет мягко. Я снова теряюсь. Да, конечно. И все же, не надо говорить то, чего не сможешь исполнить. Нет такой привычки. Он неожиданно приближается и целует меня в висок. Так странно. Совсем без страсти, но с какой-то необъяснимой щемящей нежностью. Я окончательно перестаю понимать, что происходит. Просто так шутит? Смеется надо мной? Провоцирует? Или зачем? Кирилл больше ничего не объясняет. А спрашивать такое при сыне неловко и неправильно. Еще не хватало начать выяснять отношения при ребенке. Поэтому до квартиры идем молча. Перед самой дверью я получаю еще один поцелуй, быстрый, почти неуловимый. Даже Миша не замечает. Я заеду завтра в 8. Не вопрос, не предложение. Просто констатация факта. Возразить я, собственно, тоже не успеваю. Кирилл быстро сбегает вниз по лестнице. Выглядит очень бодрым, молодым и невероятно дерзким. Таким он мне запомнился и полюбился в прошлом. Таким вернулся сейчас. Подгоняемая внутренней неуверенностью, я все же блокирую все радужные мысли. Его поцелуи могли быть порывом, продолжением удивительного дня открытий. И уже завтра он может о них и не вспомнить. А мне не стоит накручивать себя. Лучше позаботиться о сыне и о своей работе, между прочим, тоже. Конечно, набирать начальницу в выходной безумие. У нее тоже есть своя жизнь. А вот в понедельник надо выяснить, как обстоят дела с поиском секретаря для генерального. Я все же хочу вернуться в свой отдел. Не то, что мне будет некомфортно работать с Орловым, хотя и это тоже. Интересно, я когда-нибудь смогу спокойно воспринимать его рядом? Просто как отца моего сына, а не как мужчину. Но, если честно, в роли секретаря, зама я себя не вижу. Да, карьера блестящая, но мне ближе наш отдел кадров. Да и по девчонкам ужасно соскучилась. Как там Надя? Удалось ли суровому владельцу сервер-строя переманить ее в свою фирму? Мысли об этом мешаются в голове с новой реальностью. Еще, конечно же, приходится позвонить маме. Родители пока не в курсе, что нашелся наш пропавший отец. Тянула до последнего. И не зря. Теперь он, как порядочный мужчина, должен на тебе жениться.